потому что так много людей любили его и нуждались в нем. Глава 295. Финал. 295. Финал. Поезд метро остановился на станции Дунъянь. Теснившиеся в вагонах пассажиры один за другим вышли, но освободившееся пространство мгновенно заполнилось новыми пассажирами, после чего поезд с грохотом влетел в темный тоннель. В столичном мегаполисе с населением более 30 миллионов человек сообщавшаяся по всем направлениям система метро являлась главным способом передвижения людей. Ежедневно несметное количество горожан ехало на работу и возвращалось домой на метро. Новые ветки уже дотягивались до 7-го транспортного кольца, которое планировали построить в скором времени. Лин Юй и подруги, влившись в людской поток, поднялись по эскалатору наверх и вышли из метро. Лин Юй несла в руках большого мультяшного плюшевого зайца, из-за которого привлекала к себе внимание многих прохожих. Но девушке было все равно на посторонние взгляды. На ее прелестном личике до сих пор виднелся яркий румянец радости. Сегодня было 14 февраля, день всех влюбленных, особенная дата. У Лин Юй не было парня. Поначалу она планировала скрыться в общежитии и провести в интернете сегодняшний вечер, который, по идее, должен был стать очень романтическим, но не устояла против подстрекательств подруг и отправилась гулять по центру города. Теперь же она была безмерно благодарна своим подругам. Если бы не их настойчивость, вероятно, у нее бы не появился шанс лично увидеть Лучиня, да еще и дуэтом спеть с ним на одной сцене любовную песню. Когда Лин Юй вспоминала эту картину, ее сердце начинало дико биться. Она влюбилась в Лучиня из-за сериала «Осень в моем сердце». Хотя ее нельзя было считать безумной фанаткой, все же Лучень находился в первой тройке ее любимых звезд. А сейчас он стоял на первом месте. «Пойдемте быстрее», — одна из подруг подгоняла. «Скоро покажут финал «Осени в моем сердце». Другие две подруги невольно ускорили шаг. Одна из них сказала: «Малышке Юй крупно повезло. Я тогда тоже подняла руку. Почему он не выбрал меня?» Первая подружка рассмеялась. «У тебя же нет ни голоса, ни слуха. Тебя бы с позором прогнали со сцены. Вот как, решила насмехаться надо мной, ты нажила себе врага». Обе подруги по пути в общежитие начали баловаться. Звонкий смех разносился по всей улице. Лин Юй невольно улыбнулась и еще крепче обняла мультяшного зайца. Она была родом из города Ухань. Закончив университет в столице, она решила остаться здесь работать и в настоящее время устроилась секретарем в одной компании. Три ее подруги являлись ее коллегами по работе, которые вместе с ней жили в общежитии возле 5-го транспортного кольца. Будучи замкнутой девушкой, Лин Юй мало чем увлекалась. Большую часть свободного времени она коротала за литературой, музыкой, кино и телевидением. Особенно ей нравилось смотреть различные телесериалы. В отличие от большинства своих сверстников, помешанных на интернете, Лин Юй больше нравилось смотреть программы по телевизору. В связи с этим она на свою первую зарплату купила жидкокристаллический телевизор, который поставила в маленькую гостиную. Поначалу она смотрела его одна, а затем ее влиянию подверглись и жившие с ней подруги. Они тоже стали вместе с ней смотреть телевизор. Во время совместного просмотра сериалов подруги вместе обсуждали их, испытывая особенные эмоции. Это был опыт, который невозможно было получить при индивидуальном просмотре по интернету. А сейчас девушки больше всего любили и превозносили «Осень в моем сердце», где в главной роли снялся Лучень. Сегодня вечером должен был транслироваться финал «Осени в моем сердце». Девушки ускорили походку и вскоре вернулись в общежитие, располагавшееся возле станции метро. Добравшись до съемной квартиры, открыв дверь и ворвавшись внутрь, все мигом плюхнулись на диван. Первым делом они включили телевизор. Началось. Где же началось? Это все еще реклама, мы как раз вовремя. У меня ноги ноют от бега, кто мне сделает массаж? 5 юаней за массаж, да иди ты. Лин Юй уселась на диван в обнимку с большим зайцем и уперлась подбородком в мягкую поверхность игрушки, внимательно уставившись в телевизор. В данный момент она думала о развязке сюжета, которую вот-вот должны были показать. Так как финал «Осени в моем сердце» транслировался в День всех влюбленных, ради обеспечения рейтинга тяньцзинское телевидение специально перенесло эфир последней серии на 21:30. Лин Юй и подруги вернулись не слишком поздно. После пятиминутной рекламы в крохотной гостиной раздалась знакомая вступительная музыка. Началась 20 серия «Осени в моем сердце». И не все ради того, чтобы счастливо провести с Цзюньси оставшееся ей небольшое количество времени, часто терпела боли. Это в свою очередь еще больше заставляло Цзюньси тяжело переживать. Эньси начала харкать кровью, ее состояние с каждым днем ухудшалось. Она стала делать памятные фотографии, незаметно готовясь к своим похоронам. Эньси случайно обнаружила в комнате Цзюньси пузырек, который тот тайно приготовил для себя, и поняла, что задумал Цзюньси. Она вынудила Цзюньси пообещать, что он не умрет вслед за ней. Цзюньси со слезами на глазах дал ей обещание. В конце серии оба человека пришли на берег моря, где когда-то в детстве резвились. Эньси слушала детские истории Цзюньси. Когда девушки досмотрели до этого момента, в гостиной наступила ужасающая тишина. Лица четверых человек побледнели. Хотя глубоко в душе они понимали, что финал «Осени в моем сердце», скорее всего, окажется трагическим, все же они надеялись на счастливый случай, надеялись на то, что в конце все обернется иначе и главные герои счастливо заживут вместе. Но, когда наступила настоящая сцена вечной разлуки, девушки зарыдали. У Линью и глаза затуманились от слез, ей защемило сердце. Она старалась не издавать звука при плаче, видя, как повисшая на спине Цзюньси прекратила дышать, видя, как Цзюньси, неся на спине горячо любимую женщину, плелся по песчаной отмели. Затем слезы мгновенно хлынули потоком. «Почему именно так?» – тихо спросила подруга, непрерывно вытирая бумажной салфеткой слезы с уголков глаз. Линьюй тоже хотела задать этот вопрос. Ей казалось, что Лучень слишком бесчеловечен. Почему в конце он разделил возлюбленных? Почему оба человека, искренне любивших друг друга, не смогли быть вместе? История сериала еще не закончилась. Эньси мирно ушла из жизни. После проведения похорон Цзюньси доверил Тэйси развеять прах Эньси в море, а сам тем временем один прибыл на проселочную дорогу, по которой в детстве ходил с Эньси. Перед глазами то и дело всплывали сцены того, как он резвился в детстве с Эньси. В это время по дороге быстро мчался грузовик. Когда Цзюньси уже приготовился кинуться навстречу грузовику, он вспомнил данное Эньси общение и решил храбро продолжать жить дальше. Никто из зрителей сериала не знал, что в мире сновидений в конце оригинальной «Осени в моем сердце» Цзюньси покончил с собой, чтобы встретиться на небесах вместе с Эньси, но его самоубийство было слишком эгоистичным и нарушало обещание, которое он дал Эньси. Поэтому Лучень внес поправки. Чтобы продолжать жить, требовалось немало смелости. В конце истории зазвучала основная музыкальная тема «Твои глаза», которая поставила горестную точку в этом сериале. После просмотра Линьюй и ее подруги еще долго молчали. Линьюй вернулась в свою комнату, совершенно не ощущая сонливости. Она невольно включила компьютер и зашла в интернет, а интернет уже весь кипел. Будучи рейтинговым чемпионом среди отечественных сериалов конца 2015 года и начала 2016 года, «Осень в моем сердце» уже приобрела массу фанатов. Блоги и форумы, касавшиеся этого сериала, служили площадками для обсуждения сюжета и героев осенними фанатами. После трансляции финала «Осени в моем сердце» эти площадки будто были бомбардированы тяжелой артиллерией, повсюду слышались жалобные стоны. «Посмотрела в день всех влюбленных такой печальный финал. Хорошо ли это? Я все никак не могу перестать реветь. Когда мама меня увидела, то подумала, что со мной приключилась какая-то беда. И не говорите, я еще недели две буду ходить в депрессии. Я протестую, верните Эньси». Хотя уже давно догадывалась о развязке и ничего неожиданного не произошло, все равно тяжко на душе. «Я парень, но тоже плакал, пока смотрел. Плакал, пока смотрел плюс один». На блог-платформе «Волна Блог» Лученя быстро закидали комментариями. Очень многие проклинали его за его чрезмерную бесчеловечность и жестокость. Даже немало артистов из мира шоу-бизнеса опубликовали посты, где заявили, что были крайне подавлены финалом сериала. Неважно, являлись ли они истинными осенними фанатами или просто воспользовались случаем ради извлечения выгоды для себя, этого было достаточно, чтобы понять, что «Осень в моем сердце» обладала влиянием как в шоу-бизнесе, так и за его пределами. Теперь сериал наконец-то завершился. Вероятно, для конкурентов это была хорошая новость, но для несметного множества зрителей это была непостижимая досада. В 11 часов вечера Лучень ответил на звонок Чэнь Фэйр. «Ты должен загладить свою вину передо мной». Из трубки донесся слегка охрипший, лишившийся мелодичности голос Чэнь Фэйр. Лучень растерялся. «В чем я провинился?» Чэнь Фэйр сообщила. «Я посмотрела финал и долго затем рыдала. Я ранена в самое сердце. Разве это не твоя вина?» Лучень не знал, то ли плакать, то ли смеяться. «Ты же уже давно посмотрела финал, не считая его самого». Чэнь Фэйр первой узнала о развязке, к тому же после съемок она посмотрела черновой вариант без монтажа и на тот момент совершенно не опечалилась финалом. Вдобавок она ведь исполнила главную женскую роль. «Сегодня вечером при просмотре я правда испытывала другие эмоции. Такое ощущение, будто эта трагедия на самом деле произошла со мной». Чэнь Фэйр спокойно рассказала по телефону о своих переживаниях. Лучиню это показалось немного забавным, но затем он растрогался. «Тогда я сейчас же приеду к тебе, не надо». Излив душу, Чэнь Фэйр, похоже, почувствовала себя намного лучше. «Уже поздно, ложись спать пораньше». Лучиню пришла одна идея. Он сказал: «Через 10 минут загляни в мой блог». «А?» Чэнь Фэйр изумилась. «Что ты удумал?» Лучень рассмеялся. «Через 10 минут узнаешь, какие мы таинственные». Чэнь Фэйр надулась. «Ладно, посмотрим через 10 минут, какой трюк ты решил выкинуть». Закончив телефонный разговор с Чэнь Фэйр, Лучень включил компьютер, зашел на блог-платформу «Волна», быстро просмотрел комментарий к последнему посту и невольно горько усмехнулся. «Тяньцзинское телевидение решило сегодня транслировать финал «Осени в моем сердце» ради рейтинга и горячих обсуждений, но при этом загнала себя же в пучину страданий». Поразмыслив, Лучень нажал на кнопку создания поста и в заголовке написал 5 слов. «Самое большое расстояние в мире». Глава 296. «Самое большое расстояние в мире». 296. «Самое большое расстояние в мире». «Самое большое расстояние в мире не между жизнью и смертью, а тогда, когда стою я пред тобой, а ты не знаешь, что я люблю тебя». «Самое большое расстояние в мире не тогда, когда стою я пред тобой, а ты не знаешь, что я люблю тебя, а тогда, когда любовью одержим я, но не могу сказать тебе, что я люблю тебя». «Самое большое расстояние в мире не тогда, когда я не могу сказать, что люблю тебя, а тогда, когда скучаю сильно по тебе, а мне лишь остается зарыть тоску в глубинах сердца моего». «Самое большое расстояние в мире не тогда, когда я не могу сказать, что скучаю по тебе, а тогда, когда друг друга любим мы, но вместе быть не можем». «Самое большое расстояние в мире не тогда, когда друг друга любим мы, но вместе быть не можем, а тогда, когда мы точно знаем о любви друг к другу, но притворяемся, что плевать нам на любовь». «Самое большое расстояние в мире, меж птицей и рыбой. Одна в воздухе парит, другая на дне морском кружит». 14 февраля 2016 года, День всех влюбленных, 23.17. Лучень написал в блоге это стихотворение, назвав его «Самое большое расстояние в мире». В конце поста он написал: «Это стихотворение я посвящаю всем фанатам осени в моем сердце и желаю, чтобы все влюбленные мира образовали семьи и чтобы настоящая любовь не рушилась из-за расстояния». В связи с финалом «Осени в моем сердце» блог Лучиня вечером находился под пристальным вниманием несметного количества человек, поэтому у поста со стихом сразу появилось большое количество просмотров, репостов и комментариев. Вплоть до сегодняшнего дня никто не сомневался в музыкальной одаренности Лучиня. Он не только пел, но еще и сочинял музыку и писал слова к песням. Все его произведения были сделаны им самим, без посторонней помощи. Сериал «Осень в моем сердце» позволил всем увидеть одаренность Лучиня в литературе и актерском мастерстве. Люди полностью признавали то, что такая новая восходящая звезда шоу-бизнеса, как Лучинь, неспроста набирала популярность. Но всегда существовали те, кто критиковал, может из-за зависти, а может из-за ревности или злого умысла, но на блог-платформе «Волна» звучало немало осуждающих Лучиня высказываний. Основной удар пришелся по роману «Осень в моем сердце», который Лучинь обновлял частями в своем блоге. Какая-то мелодрама, какая-то неумелая погоня за оригинальностью, какое-то притворство и какая-то непонятная игра на чувствах. Так называемые литераторы пренебрежительно относились к роману Лучиня. Лучень никогда не отвечал на всю эту критику. Приобретая популярность, человек обращает на себя внимание различных личностей. Если бы Лучень находился в безвестности, никто бы его не критиковал. Но поскольку он вступил в шоу-бизнес, было бы крайне глупо полагать, что абсолютно все полюбят его. Лучень всерьез подходил к своей звездной карьере и прилагал все усилия для дальнейшего роста. А стихотворение «Самое большое расстояние в мире» являлось первым настоящим стихотворением Лучиня. В мире сновидений существовало много фактов об этом стихотворении. Мнения расходились насчет того, кем являлся оригинальный автор стихотворения. Когда оно разлетелось по всему интернету, то стало классическим стихотворением, которое было на слуху у несметного количества людей. Этим стихотворением Лучень завершил окончательную презентацию «Осени в моем сердце», а также отдал дань памяти сериалу. Еще большим расстоянием, чем между жизнью и смертью, являлось не расстояние между древностью и современностью и не расстояние, охватывавшее весь космос, а расстояние между сердцами. Жизнь и смерть в принципе не могут сочетаться вместе. Но, когда до человека рукой подать, ты его любишь, а он тебя нет и относится к тебе, как к чужому, тогда это еще большее расстояние. А когда любящие друг друга люди не могут быть вместе и не могут пожениться и стать семьей, это великая печаль. Когда оба человека явно любят друг друга, но притворяются, что им плевать на любовь, то возлюбленные начинают мучиться от противоречий, между ними пропадает искренность. Еще большее расстояние создается безразличием души, которая презирает любовь. Такой человек роет перед любящим его человеком ров, который невозможно пересечь, и выбрасывает любовь за пределы самого большого расстояния в мире. Расстояние может произвести на свет нечто прекрасное, но такое самое большое расстояние в мире все же мучительно. Лучень хотел с помощью сериала и стихотворения дать понять, насколько ценна и редка взаимная любовь. Те, кто умеет ценить эту любовь, не будут ни о чем сожалеть. Лучень хотел, чтобы благодаря ему этот день всех влюбленных стал особенным. Для всеобщего признания хорошего стихотворения требовалось время, но фанатам, особенно истинным фанатам, стихотворение «Самое большое расстояние в мире» подарило самые необычные чувства и мгновенно взяло их за душу. Тем более люди только недавно посмотрели финал «Осени в моем сердце», поэтому находились под глубоким впечатлением. «Самое большое расстояние в мире» — это когда стою я пред тобой, а ты не знаешь, что я люблю тебя. Малышка Лань, я люблю тебя. Как же хочется плакать. Гуру Лучень, за что же ты с нами так? Это мой самый грустный день всех влюбленных. Мне кажется, блогер этим стихотворением хотел сказать, что мы должны ценить окружающих нас людей и стараться понять их истинные чувства. Хорошему стихотворению не требуются объяснения. Очень многие фанаты оставили свои комментарии под стихотворным постом Лучня. Количество комментариев, лайков и репостов постепенно увеличивалось. Некоторые не слышали песен Лучня и не смотрели сериал «Осень в моем сердце», но, увидев у других людей репостнутое стихотворение «Самое большое расстояние в мире», остались под глубоким впечатлением. В нынешнее время поэты являлись эдакими белыми воронами, даже служили объектом для насмешек, а современная поэзия многими воспринималась как нечто унылое и предназначавшееся для узкого круга лиц, словно небольшая кучка литераторов пыталась развлечь самих себя. Некоторые даже заявляли, что стоит научиться печатать, и можно самому начать писать стихи. Эпоха поэтов уже давно канула в лету. Другие способы развлечения заполнили жизнь современных людей. Их духовные потребности уже невозможно было удовлетворить одной поэзией. А действительно хороших стихов, способных тронуть за душу, практически не осталось. Стихотворение Лучня «Самое большое расстояние в мире», вне всякого сомнения, смогло приободрить и поразить людей, разбиравшихся в поэзии. Но хорошее стихотворение нуждалось в неоднократной дегустации. Поэтому, не считая фанатов Лучня, остальные люди пока пытались переварить это произведение, но все же влияние стихотворения уже зародилось и начало с поразительной скоростью распространяться. Опубликовав стихотворение, Лучень больше не стал следить за своим блогом, а выключил компьютер и отправился делать легкую закуску перед сном, после чего в ванной принял приятный горячий душ. Вот так и прошел день всех влюбленных в 2016 году. Тук-тук, только Лучень приготовился ложиться спать, как в дверь квартиры внезапно постучали. Кто пришел в такой поздний час? Лучень не стал долго размышлять, а сразу направился открывать дверь. В следующий миг грациозный силуэт кинулся ему в объятия, а в ноздри ударил знакомый аромат. Лучень инстинктивно обнял этого незваного гостя и лишь услышал, как до его ушей донесся опьяняющий шепот: «Я люблю тебя». Услышав этот голос, Лучень почувствовал, будто он владеет целым миром. Больше ему ничего и не требовалось. Глава 297. Наслаждение моментом посреди суеты. 297. Наслаждение моментом посреди суеты. Раннее утро. Упрямые биологические часы своевременно пробудили Лучня. Этой ночью он сладко спал. Сегодняшнее пробуждение ощущалось совсем иначе, чем обычно. Благоухающая и грациозная девушка спокойно лежала калачиком в объятиях Лучиня. Оба человека под теплым одеялом плотно прижимались друг к другу. Это эйфорическое состояние подхлестывало любовный пыл Лучиня. Обнятая красавица, ощутив исходившее от него давление, повернула голову и, тихо простонав, открыла глаза. «Доброе утро!» Лучень с улыбкой поприветствовал девушку. Прелестное личико Чэнь Фэйр залилось ярким румянцем. Ее томное и соблазнительное тело так и сводило с ума. В отличие от многих звездных артисток, которым требовался тщательный макияж, чтобы показаться на публике, прижимавшаяся к Лучиню поп-дива была настоящей красавицей от рождения. Даже без косметики ее красота была способна покорить мужское сердце. Решимость Лучиня все больше усиливалась. Воспользовавшись тем, что она еще не окончательно пришла в себя, он навалился на нее, чтобы совершить распутный поступок. Чэнь Фэйр, тяжело вздыхая, пылко пошла ему навстречу. Обстановка в спальне стала еще более чарующей. Но в самый ключевой момент Лучень удрученно прекратил свои действия. Хихикая, Чэнь Фэйр утешающе поцеловала его в губы и сказала: «Потом еще появится шанс». Вчера вечером, прочитав написанное Лученем стихотворение «Самое большое расстояние в мире», она была мгновенно тронута. Не в силах сдержать фонтанирующую страсть, она прибежала в съемную квартиру Лученя. По идее, дальше должна была случиться незабываемая ночь. К сожалению, у Чэнь Фэйр как раз к этому времени начались критические дни. В итоге Лучень оказался в безвыходной ситуации. Но все-таки потом еще неопытная Чэнь Фэйр помогла решить его проблему своими маленькими ручками. Лучень одарил ее двумя крепкими поцелуями, после чего, взяв волю в кулак, привстал. «Мне проводить тебя?» Вчера вечером Асюань привезла Чэнь Фэйр на место назначения, а затем вторая позволила своей телохранительнице вернуться обратно. Чэнь Фэйр впервые осталась ночевать в квартире Лучиня. Она отрицательно покачала головой. «Я сказала Асюань, чтобы она после полудня заехала за мной. А это означало, что Чэнь Фэйр пробудет здесь еще полдня». Поэтому Лучень тут же обрадовался. «Тогда пойду куплю чего-нибудь к завтраку». Такой звезде, как Чэнь Фэйр, действительно было непросто выделить целых полдня, чтобы побыть наедине с Лученем. Тем более сейчас был первый месяц китайского Нового года. Обычно в это время артисты были больше всего заняты. Анонсные и рекламные мероприятия забивали весь их рабочий график. Чэнь Фэйр, обнимая Лученя, спросила: «У тебя здесь есть какие-нибудь продукты? Можно и самим приготовить завтрак». Лучень кивнул. «На кухне и в холодильнике есть». Он снимал квартиру, предназначавшуюся для одного человека. Когда-то его старшая сестра Луси приходила к нему помочь с уборкой, заодно наполнила холодильник продуктами, позволив Лученю время от времени самому готовить что-нибудь съедобное, чтобы утолить голод. «Хорошо, я тогда пойду сделаю завтрак», — Чэнь Фэйр с улыбкой произнесла. «А ты иди на зарядку, не нужно откладывать ее из-за меня. Как вернешься, сразу позавтракаешь». Она знала, что Лучень ежедневно упорно занимался ушу и закалялся, поэтому он находился в такой отличной физической форме. Следовало и дальше придерживаться этой хорошей привычки. Что тут еще мог сказать Лучень? Его сердце было переполнено сладостными чувствами. Он поцеловал на прощание Чэнь Фэйр и побежал на утреннюю зарядку. Когда он вернулся, Чэнь Фэйр уже приготовила завтрак. На столе стояли ароматная рисовая каша, золотисто-желтые жареные пельмени, сычуаньская горчица и тофу. Эта еда вызвала небывалый аппетит у Лученя. «Я вернулся», — громко крикнув, он торопливо взял рукой один жареный пельмень и запихнул себе в рот. Он не ожидал, что пельмень окажется таким вкусным, и тем более не ожидал, что Чэнь Фэйр умела готовить, причем довольно неплохо. «Идеальная женщина». Лицо Лученя сияло от радости, пока он ел. Чэнь Фэйр выглянула из кухни, а увидев, что Лучень тайком ест пельмень, тут же заворчала: «Зачем руками берешь? Они же грязные. Живо иди мыть руки, а потом уже ешь». Ом. Лучень проглотил пельмень и сразу устремился на крохотную кухню, после чего крепко обнял Чэнь Фэйр за ее гибкую талию. Поп-дива непонятно где отыскала фартук и напялила его на себя. Ее длинные волосы были собраны в пучок, а в руке она держала поварешку. Девушка в данный момент походила на проживавшую здесь домохозяйку. При виде Чэнь Фэйр в груди Лученя вспыхнул огонь. Это и была настоящая жизнь. Опустив голову, Лучень положил свой подбородок на плечо Чэнь Фэйр и стал жадно вдыхать благоухающий аромат ее тела, чувствуя радость и умиротворение. Ему лишь хотелось, чтобы в этот момент время навсегда застыло. К сожалению, Чэнь Фэйр была с ним не согласна. Наступив ему на ногу, она рассердилась. «Хватит чудить, у меня яичница сейчас подгорит». Усмехнувшись, Лу Чэнь с неохотой отпустил красавицу и пошел мыть руки. Когда он вновь сел за стол, Чэнь Фэйр преподнесла приготовленную яичницу. Лу Чэню этот завтрак показался небывало уютным. Но у Чэнь Фэйр было немного другое мнение. «Эта квартира слишком маленькая, на кухне не развернуться, тебе бы стоило переехать в большую квартиру, мог бы купить такую в столице». Лу Чэнь улыбнулся. «У тебя есть какие-то хорошие варианты?» Он сейчас арендовал квартиру. Имелись кухня и санузел, но они были совсем тесными. Преимущество этого жилья состояло в том, что рабочая студия находилась всего в нескольких шагах, поэтому ходить на работу было очень удобно. Но нынешний Лу Чэнь отличался от себя прежнего. Его популярность возросла, а потому эта квартира уже не подходила ему. Даже Луси разговаривала с ним на эту тему. Поэтому, даже если бы Чэнь Фэйр ничего не предложила, Лу Чэнь все равно планировал бы покупку квартиры. Больше полугода назад, еще работая в Краснодневе, Лу Чэнь и мечтать не мог о такой роскоши. В последние годы цены на столичное жилье росли с бешеной скоростью. Квартиры возле пятого транспортного кольца продавались по 20-30 тысяч юаней за один квадратный метр, а в элитных микрорайонах в центре города один квадратный метр стоил более 100 тысяч юаней. Простому человеку невозможно было приобрести там квартиру. Даже сейчас, если бы не высокая популярность «Осени в моем сердце», которая позволила извлечь крупную прибыль, Лу Чэнь, недавно расплатившийся с семейными долгами и выкупивший коттедж, вряд ли бы смог достать деньги на приобретение недвижимости в столице, настолько все было дорогим. Разумеется, он планировал приобрести хорошую квартиру. «Молодец, что спросил меня». Чэнь Фэйр с довольным видом задрала подбородок, сказав: «У меня есть недвижимость в районе Цзэчэнь-Юань, пятикомнатная квартира площадью 300 квадратных метров. Она полностью отремонтирована. Я могу продать ее тебе подешевле». «Цзэчэнь-Юань?» Лу Чэнь, слегка растерявшись, спросил: «Твоя квартира, где находится?» Элитный микрорайон Цзэчэнь-Юань располагался возле второго и третьего транспортных колец. В 2007 году начались продажи, в 2009 году были построены роскошные дома, подрядчиком которых выступила столичная компания Ваньлун. Чэнь Фэйр приобрела эту квартиру в 2007 году. Двухэтажная квартира, располагавшаяся на 17-18 этажах, имела отличную планировку, но после ее приобретения Чэнь Фэйр никогда не жила там и никому не сдавала место в аренду, ожидая, когда можно будет продать квартиру подороже. В то время после того, как Чэнь Фэйр освободилась от посреднических компаний и открыла собственную рабочую студию, она инвестировала большинство заработанных денег в квартиры и магазины. Квартира в районе Цзэчэнь-Юань являлась одной из ее недвижимостей. В шоу-бизнесе Чэнь Фэйр славилась своей любовью к покупке недвижимости. Подрядчики даже старались сбыть ей свою собственность, чтобы за счет нее повысить свой авторитет. Такая простая форма инвестиций позволила Чэнь Фэйр увеличить за несколько лет свой капитал во много раз, поэтому ее действительно можно было считать богатой женщиной. «В 2007 году я купила эту отремонтированную квартиру всего за 6 миллионов», Чэнь Фэйр гордо сообщила, «а сейчас ее можно продать как минимум за 30 миллионов». Лу Чэнь благоговейно сказал: «Крутая ты, только мне не под силу купить такую квартиру». Чэнь Фэйр хихикнула: «Раз не можешь купить, останешься у меня в долгу. Так или иначе, ты должен приобрести квартиру. Лучше уж я снижу тебе цену, чем кто-то другой. Разрешу тебе вернуть долг постепенно, и в один прекрасный день ты полностью рассчитаешься». Лу Чэнь рассмеялся: «Разрешишь мне вернуть долг моим телом?» «Разрешу». Чэнь Фэйр не испугалась его шутливого флирта, а сразу решительно заявила: «Сперва ты подпишешь соглашение о продаже себя в рабство, затем ты будешь работать на одну меня, а я предоставлю тебе питание и проживание, ежедневно буду выделять тебе 100 юаней на мелкие расходы». «Ну как?» Лу Чэнь вздохнул: «И впрямь неплохие условия, так и хочется подписать, только вот немноговато ли 100 юаней?» Чэнь Фэйр невольно фыркнула, кокетливо бросив на него взгляд. Весело болтая и заигрывая друг с другом, оба человека позавтракали. Уже наступило 9 часов утра. Лу Чэнь позвонил старшей сестре, а закончив телефонный звонок, не стал заниматься никакой работой, а продолжил наслаждаться редкой возможностью пребывания с Чэнь Фэйр. Крепко прижавшись друг к другу на диване, они без умолку говорили любовные речи. Ближе к полудню Лучень включил компьютер и зашел на сайт компании «Новые горизонты». Вчера вечером тяньцзинское телевидение выпустило в эфир последнюю серию «Осени в моем сердце». Лучень и Чэнь Фэйр хотели узнать, какой же рейтинг получился у этой серии. Рейтинговый топ на официальном сайте компании «Новые горизонты» обновлялся ровно в 12 часов дня. «Осень в моем сердце» – 3,04%. Рейтинг перевалил за 3%. Хотя это и так уже давно было ожидаемо, однако, когда наконец-то высветился рейтинг финальной серии «Осени в моем сердце», оба человека испытали небывалую радость. Если Лучиню не изменяла память, за последние несколько лет ни у одного отечественного сериала рейтинг не преодолевал отметку в 3%. «Осень в моем сердце», вне всякого сомнения, совершила чудо. Произведенный второсортной телекомпанией сериал с относительно небольшими инвестициями, актерским составом из новичков, сюжетом, не предназначавшимся для масс, сумел заполучить сверхфеноменальный рейтинг. Если это не чудо, тогда что? Чэнь Фэйр невольно поцеловала Лучиня. Супер. Этот рейтинговый рекорд не только означал славу и почет, но и реальную прибыль. Рабочая студия Лучиня, рабочая студия Чэнь Фэйр и телекомпания «Братья Цаньдэ» заключили с тяньцзинским телевидением соглашение о повышении цены в зависимости от рейтинга. Стоило среднему по всей стране рейтингу «Осени в моем сердце» превысить отметку в 0,25%, как за каждое повышение на 0,10% стоимость одной серии повышалась на 100 тысяч юаней. Сейчас средний рейтинг 20 серий без труда превысил 2%. Тяньцзинское телевидение должно будет выплатить 30-40 миллионов юаней. И это было только начало. Лучень легко удвоит прибыль своего следующего сериала, потому как непременно появятся желающие совершить инвестиции. Чэнь Фэйр сияла от радости. «Давай быстрее заглянем в блоги». Лучень согласился с ней и живо зашел на блог-платформу «Волна». В результате он увидел опубликованный тяньцзинским телевидением пост, где оно поздравило «Осень в моем сердце» с успешным завершением и рейтингом, преодолевшим отметку в 3%, а также поздравило Лучиня и Чэнь Фэйр. Глава 298. Дело приняло серьезный оборот. 298. Дело приняло серьезный оборот. Рейтинг финальной серии «Осени в моем сердце» преодолел отметку в 3%. Наибольшую радость и наибольшее разочарование испытывало тяньцзинское телевидение. Причины радости, естественно, были очевидны. За счет низкобюджетной 20-серийной городской мелодрамы тяньцзинское телевидение, ранее не воспринимавшееся никем всерьез, наконец-то нанесло жесткий удар по конкурентам, наслаждаясь красивой жизнью целых 2 месяца. Даже несмотря на необходимость выплаты дополнительной суммы в связи с соглашением о повышении цены, оно все равно заработало уйму денег. А разочарование, конечно же, заключалось в окончании трансляции «Осени в моем сердце». Тяньцзинское телевидение вынуждено было вернуться к прежней жизни. Без конкурентоспособных эстрадных шоу и сериалов оно не могло потягаться с вторым и третьим каналами столичной телестанции. Как тяньцзинское телевидение могло легко отказаться от денежного мешка, который ей с трудом достался? «Осень в моем сердце» закончилась, но остался ее автор и исполнитель главной роли. Стоило и дальше за него держаться. Поэтому в посте с поздравлениями тяньцзинское телевидение энергично нахваливало и даже превозносило Лучиня, попутно упоминая и Чэнь Фэйр. Чэнь Фэйр непрерывно смеялась, пока читала пост. В то же время выскочили столичная и чжицзянская телестанции, не желавшие оставаться в тени. В официальных блогах обеих телестанций появилось объявление о том, что на этой неделе начнется повторная трансляция «Осени в моем сердце». Право на повторную трансляцию этого сериала уже давно было продано. Ее совместно купили столичная и чжицзянская телестанции. Видя, что впервые транслировавшие сериал тяньцзинское телевидение ухватило жирный кусок, обе телестанции потеряли всякое терпение. Рейтинг феноменального сериала при повторной трансляции точно не опустится. Вдобавок «Осень в моем сердце» на раннем этапе не слишком сильно рекламировалась, поэтому у первых серий были невысокие рейтинги, а это означало, что многие зрители и фанаты захотят вновь посмотреть сериал. Столичная и чжицзянская телестанции, естественно, собирались по максимуму воспользоваться выгодной ситуацией. Лучиня совершенно не интересовали попытки этих спутниковых телестанций еще больше раскрутить сериал. Он вернулся в свой блог и просмотрел комментарий к посту «Самое большое расстояние в мире». Спустя некоторое время «Самое большое расстояние в мире» попало в топ популярных поисков на главной странице блог-платформы «Волна» и стало горячей темой для сегодняшних разговоров. уже накопилось более миллиона соответствующих комментариев, а количество репостов составило несколько сотен тысяч штук. Можно сказать, данный пост наделал много шума. Большинство интернет-пользователей восхищалось стихотворением Лучина. Это можно было заметить по количеству лайков. Но хватало и отрицательных, и даже сомневающихся высказываний, многие из которых звучали от известных пользователей с большим количеством подписчиков. Эти люди, пододвинувшиеся к Лучиню Чейн Фейер, прочитав эти отзывы, начали негодовать. Только и умеют писать гадости. Раз такие умные, пусть сами попробуют написать стихотворение, посмотрим, как их оценит. Она начала карьеру больше 10 лет назад, уже давно привыкла к неоднозначному общественному мнению и равнодушно относилась как к похвале, так и к резкой критике. Однако, когда дело коснулось Лучиня, она все же не смогла стерпеть. Просто они не выносят, когда у других все хорошо. Лучень невольно улыбнулся, ясно почувствовав, как Чейн Фейер заботилась о нем. Поразмыслив, он схватил мышку, нажал на кнопку создания поста и приготовился опубликовать новый пост. Чейн Фейер подумала, что он собирается дать отпор ярым критикам, поэтому сказала: «Не стоит обращать внимание на этих людей, чем сильнее ты попытаешься дать ответный удар, тем приятнее им станет. Так они только распиарятся за счет тебя». Это был известный старый прием в шоу-бизнесе, а на просторах блог-платформы это тем более считалось обычным явлением. Лучень низко пал бы, если бы стал брызгать слюной в ответ. Он отрицательно покачал головой, сказав: «Это не имеет никакого отношения к ним. Я хочу кое-что анонсировать». Он уже давно размышлял об этом, а сейчас наконец-то решился. С помощью блог-платформы «Волна» Лучень объявил всем о своем важном решении. Он пожертвует 10 миллионами юаней, полученных от «Осени в моем сердце», и учредит благотворительный фонд, который будет специально предназначаться для помощи больным лейкемией, у которых нет денег на лечение. Эта идея зародилась у него во время написания сценария «Осени в моем сердце», только тогда еще не созрели нужные условия, а сейчас был как раз подходящий случай, к тому же он был способен осуществить эту идею. Только пост опубликовался, как на него тут же пылко ответило очень много человек, всеми руками за. Хорошему человеку хорошо воздастся, поддержим гуру Лучиня. Шоу-бизнес нуждается в положительной энергетике. Позвольте мне сказать одно слово, браво. Принимайте денежную помощь, я согласен пожертвовать своим месячным заработком. И правда очень трогательно. Если бы все звезды смогли поступить так же, как Лучень, мир бы стал еще лучше. Я бы мог пожертвовать денежными конвертами, что мне подарили на Новый год. Как трогательно. Теперь вся критика бесследно пропала. То, что звезды совершали благотворительность, уже давно не было чем-то новым, однако редко можно было увидеть, чтобы артисты наподобие Лучиня жертвовали 10 миллионами ради учреждения специализированного фонда. Никто не сомневался в добропорядочности и искренности Лучиня, потому что он опубликовал свое заявление на блог-платформе «Волна». Миллионы людей стали свидетелями. Если он нарушит обещание, это будет равносильно разрушению собственного будущего. Прочитав опубликованное Лучинем заявление, Чейн Фейер поначалу растерялась, а затем выхватила из рук Лучиня ноутбук, вышла из его аккаунта и зашла в свой. Прошло всего несколько минут после публикации заявления Лучиня, как Чейн Фейер следом опубликовала пост с похожим содержанием. Она объявила, что тоже пожертвует 10 миллионами юаней, вложив их в этот специализированный благотворительный фонд. Еще не зарегистрированный и даже не имевший названия благотворительный проект мгновенно удвоил свой капитал до 20 миллионов юаней. Это событие вызвало сенсацию на блог-платформе «Волна». На самом деле 20 миллионов в благотворительности считались пустяком. Такой фонд был очень маленьким по размеру и не мог сравниться с фондами, у которых капитал составлял несколько сотен миллионов и даже несколько миллиардов юаней. Но значительную роль играли не организаторы фонда, а жертвователи, увеличивавшие значимость фонда в несколько раз. Это же лучшая парочка шоу-бизнеса. Поддержим Чейн Фейер, поддержим нашу Эниси. Угу, Сзюниси Эниси. Ха-ха, это ж прям как в выражении «муж запевает, жена подпевает». Мне нравится. Так, всем тихо, у меня объявление. Теперь я не посторонний человек, а фанат. Ах, и впрямь похожи на парочку возлюбленных. Как думаете, правдивы слухи о том, что Лучень встречается с Чейн Фейер? Правда или нет, но они хорошие люди, раз совершают благотворительность. На блок-платформе «Волна» на Лучиняй Чэньфэйр в общей сложности было подписано более 30 миллионов человек. Несмотря на то, что большинство из них было подписано на обоих людей, все равно это была страшная цифра. Посты Лучиняй Чэньфэйр повсюду пересылали. Бесчисленное множество пользователей поддерживали и одобряли идею. В результате всего за полчаса немало звездных артистов тоже один за другим заявили, что пожертвуют деньги в этот благотворительный проект. Сумма оказанной денежной помощи увеличилась с нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч. Деньги пожертвовали общие друзья Лучиняй Чэньфэйр, Таньхун, Ля Цзя, сестрица Ли, Тянь-Тянь. В итоге в индивидуальной затее Лучиня незаметно приняли участие и другие лица шоу-бизнеса. Лучень сам такого не ожидал. Теперь дело приняло серьезный оборот. Глава 299. Появилась девушка, а про сестрицу забыл. 299. Появилась девушка, а про сестрицу забыл. Шоу-бизнес представлял из себя крупное сообщество, в которое входило несметное количество всевозможных личностей. Но люди из этого сообщества зачастую были тесно связаны между собой. Полностью независимых индивидов не существовало. Одни поддерживали, вторые поливали грязью, третьи хвалили, четвертые критиковали, отношения были весьма запутанными. Единственной верой была прибыль. Лучень на блок-платформе «Волна» положил начало благотворительному фонду для больных лейкемией, Чэньфэйр по понятным причинам поддержала его. Таньхун, Ля Цзя и сестрица Ли и другие являлись их друзьями. Это считалось нормальным, что друзья из шоу-бизнеса поддерживали друг друга, но, когда присоединялись к этому движению не слишком знакомые или вообще незнакомые люди, зачастую у них были скрытые мотивы. Но было неважно, какие они имели мотивы. Чем больше людей подкладывают хворост в костер, тем ярче пламя. Предложенная Лучинем идея резко стала значимой в интернете. Лучень действительно не ожидал, что дело примет настолько серьезный оборот. Он поспешил опубликовать новый пост, где выразил всем сторонникам признательность и заявил, что в кратчайшие сроки зарегистрирует фонд. Согласно отечественному законодательству, индивидуальному частному лицу запрещалось проводить благотворительную деятельность по сбору средств, а регистрация благотворительного фонда была необычайно строгой, требовалась высокая квалификация для получения одобрения. Но поскольку Лучень уже принял решение, он не собирался мешкать. Сейчас он обладал статусом, репутацией и деньгами, а главное, не считая его личных стараний, воспоминаниями из мира сновидений. Лучень никогда не думал растрачивать эти богатые воспоминания лишь на одного себя. Он благодарил небеса за преподнесенный ему дар и хотел, чтобы этот дар распространился и на множество людей, нуждавшихся в помощи. Учреждение благотворительного фонда являлось первым шагом Лучиня. В зависимости от того, насколько человек великодушен, настолько далеко он сможет пойти. Чэньфэйр спросила, кому ты собираешься доверить управление этим фондом? Менеджер на самом деле очень важен. Существовало немало отечественных благотворительных фондов, и не у всех дела шли замечательно. Некоторые фонды имели плохую репутацию из-за хаотичного, неупорядоченного управления, которое касалось и инструмента сбора средств. Такой звездный артист, как Лучень, точно не имел ни времени, ни сил на управление благотворительным фондом, однако репутация и кредит доверия у фонда были тесно связаны с репутацией звезды. Если появятся какие-то проблемы с управлением фонда или другие скандальные слухи, то это сильно повлияет на Лучиня. Поэтому менеджер фонда был крайне важен. Лучень почесал в затылке. Старшей сестре, его самым доверенным лицом, разумеется, в первую очередь являлся его сестра. Можно было чувствовать абсолютно спокойно, доверив Луси управление фондом. Чэньфэйр усмехнулась. У сестрицы Луси тоже не шесть рук. Ты и так доверил ей много дел. Думаешь, она успеет справиться еще и с фондом? Лучень уже представил проклинавшую его старшую сестру. По мере того, как он набирал популярность, Луси, работавшая директором рабочей студии Лучиня и агентом Лучиня, становилась все более занятой. Если раньше она еще мечтала пойти в магистратуру в столице, то сейчас у нее совершенно не было времени на подготовку к занятиям. Самостоятельное изучение материала, куда уж там, а если еще возложить на плечи Луси тяжкое бремя в виде благотворительного фонда. Лучень вытер холодный пот со лба. У тебя есть какие-то хорошие предложения или можешь порекомендовать кандидата? Чэньфэйр произнесла, если хочешь моего совета, то я бы порекомендовала сестрицу Ли. Более подходящей кандидатуры у меня нет. Сестрицу Ли, В глазах Лучиня тотчас промелькнул блеск. А она согласится, сестрица ли имела хорошую репутацию в шоу-бизнесе, к тому же с удовольствием занималась благотворительностью, а совсем недавно написала в блоге, что пожертвует в благотворительный проект Лучиня 500 тысяч. Самым главным являлось то, что она была очень смышленая и опытная и обладала большими связями в шоу-бизнесе и за его пределами. В этом плане Луси значительно уступала. Если сестрица ли займется фондом, то Лучиню действительно незачем будет о чем-либо волноваться. Проблема заключалась в том, что у сестрицы ли были свои дела. Ее посредническая компания все время процветала и обычно была очень загружена. Чэнь Фэйр с улыбкой произнесла: «Я сперва выясню у нее, это не должно стать проблемой». Лу Чэнь невольно обнял ее, похвалив: «И что бы я делал без тебя?» От слащавых любовных слов, услышав которые, посторонний человек покрылся бы мурашками, милая личика Чэнь Фэйр залилась слабым румянцем. Она окинула его кокетливым и в то же время презрительным взглядом, сказав: «Подхалим, я должна идти, а Сюань уже пришла». Лу Чэнь взглянул на время: «Ох, давай вместе пообедаем». Незаметно наступил час дня. Чэнь Фэйр сказала: «Я не успею, во второй половине дня у меня анонсное мероприятие, иди обедать один». Она утешающе поцеловала Лу Чэня: «А Сюань ждет внизу, можешь не провожать. Самое чудесное время всегда слишком быстро пролетает». Лу Чэнь с беспомощным видом проводил до двери надевшую на себя солнцезащитные очки и маску Чэнь Фэйр. Он подумал о том, что должен купить новую квартиру и что продолжать жить здесь действительно не слишком комфортно. После того, как Чэнь Фэйр ушла, Лу Чэнь тоже ненадолго задержался дома. Наспех перекусив, он поспешил в рабочую студию. Только он добрался до рабочей студии, как его тут же подозвала к себе старшая сестра и начала проклинать его, на чем свет стоит. Телефоны Луси и рабочей студии разрывались от звонков. Некоторые важные дела Лу Чэнь должен был решить лично, однако его телефон все время был выключен. Если бы не утренний звонок Лу Чэня, Луси подумала бы, что он пропал без вести. Еще и не обсудил заранее со мной такое важное дело, как учреждение благотворительного фонда. Луси жаловалась: «У меня нет сил и умений, чтобы здесь тебе помогать». Лу Чэнь объяснил: «Я обсудил это дело вместе с Чэнь Фэйр. Она порекомендовала мне сестрицу Ли». Луси слегка растерялась, а затем ее внезапно осенило: «Ты этим утром был с Фэйр? Неудивительно, что у тебя был выключен телефон». Она недовольно произнесла: «Теперь у тебя появилась девушка, а про сестрицу совсем забыл». Лу Чэнь горько усмехнулся: «Жизнь и так стала сложной, зачем еще больше усложнять?» Луси не собиралась читать ему нравоучения. «Свежие задания и работа на моем компьютере. Просмотри и сам со всем разберись, а я должна сейчас идти в больницу». Лу Чэнь сразу растерялся: «Зачем в больницу?» Луси сказала: «Пойду навестить директора Вана. Ты присвоил его семейную студию, почему еще не навестил его? Тебе уже незачем идти, я от твоего лица справлюсь о его здоровье». Лу Чэнь невольно залился краской. Он привлек к себе на работу всех сотрудников студии Нирвана и уже давно знал, что Ван Чиншен лежал в больнице, только последние два дня получились слишком загруженными, поэтому он не подумал о том, чтобы навестить больного. Все-таки его старшая сестра была внимательной. Хоть это и был пустяк, она смогла понять, что чувствовали Ван Цзин и Ван Хуэй. В тот момент, когда Луси уже почти ушла, Лу Чэнь быстро воскликнул: «Сестрица!» Луси остановилась на входе и обернулась. «Что?» Лу Чэнь искренне сказал: «Спасибо тебе». Луси тяжело вздохнула, и все же ее взгляд стал намного ласковее. После ухода старшей сестры Лу Чэнь сел на ее место и открыл рабочие документы на компьютере. Сперва шел вопрос печати романа «Осень в моем сердце». Так как сериал добился рекордного рейтинга за последние несколько лет и так как ранее Лу Чэнь публиковал в блоге по частям роман, этот самый роман хорошо расхваливали. Более 10 издательств названивали или отправляли своих представителей в рабочую студию, желая заключить соглашение о сотрудничестве. Самыми влиятельными среди них являлись издательство «Шэньхай», издательство «Цуньвэнь» и столичное издательство. К настоящему времени самые соблазнительные условия предоставило издательство «Шэньхай», предложив авторский гонорар в 15% и гарантированный минимум в 500 тысяч юаней. У отечественных писателей авторский гонорар обычно составлял 8% минус 12%, а у новичков минимум 5%. Роман на 150 тысяч иероглифов стоимостью 20 юаней мог получить лишь 1 юань чистой прибыли, К тому же печаталось обычно 10-20 тысяч экземпляров. В сфере литературного издания Лучень был абсолютным новичком, так как никогда не выпускал в печать никакие произведения. Но влияние «Осени в моем сердце» не позволило издательствам обращаться с Лученем как с новичком. Но, даже несмотря на это, издательство «Шинхай» предлагало условия, выходившие за рамки нормы. Авторский гонорар в 15% предоставлялся только первоклассным специалистам, а гарантированный минимум в 500 тысяч тем более считался крупной суммой. Стоило Лученю подписать договор, и на счет рабочей студии тут же поступит 500 тысяч юаней. Если в дальнейшем удастся еще больше продать экземпляров, тогда процент авторского гонорара увеличится. Такие условия издательства Цуньвэнь, столичное издательство, эксплуатируемые государством, не могли предоставить. Поэтому Луси предлагала заключить договор с издательством Шэньхай. Лучень не возражал против этого. Кто предложит больше денег, с тем лучше и сотрудничать. Нечего тут колебаться. Кроме того, появились желающие приобрести авторское право на «Маньхуа осень в моем сердце». Ранее связывавшееся издание «Маньхуа цветной имидж» в итоге предложило 1-2 миллиона юаней за это авторское право. Лучень вновь отправил официальный ответ, где написал, что согласен с данным условием. Далее одна фирма одежды надеялась получить разрешение на бренд «Осень в моем сердце». Также еще две кинокомпании хотели сотрудничать с рабочей студией, чтобы экранизировать фильм. Лучень мельком просмотрел более 10 предложений, касавшихся авторских прав интеллектуальной собственности «Осень в моем сердце». Если продать все права, то рабочая студия сможет заработать как минимум 10 миллионов юаней. Лучень невольно поразился мощи интеллектуальной собственности. Одна популярная интеллектуальная собственность была практически бесценной, а все авторские права на «Осень в моем сердце» прочно принадлежали одному Лученю. Чэньфэйр и телекомпания «Братья Цаньдэ» получали лишь часть прибыли сериала. Лученю казалось, будто у него огромная сумма на руках, но стоило ему подумать о том, что придется отдать 30 миллионов за квартиру Чэньфэйр, как он тут же ощутил себя бедняком, ему не хватит на покупку квартиры. Тук-тук, пока Лучень размышлял о денежных вопросах, в дверь кабинета тихо постучали. Лучень кашлянул и сказал: «Войдите». К Лученю пришел Ван Хуэй. Он со слегка неловким видом спросил: «Братец Лучень, я хотел узнать, когда мы установим павильон звукозаписи?» Лучень изумился: «Я разве не выделил тебе деньги? У тебя 5 миллионов, на которые ты можешь подобрать подходящее оборудование». Ван Хуэй с горестным выражением лица спросил: «Но где установить павильон? Здесь слишком мало места». Лучень понял, что это и впрямь проблема. Еще только начав снимать это помещение для своей рабочей студии, он совершенно не задумывался об установке павильона звукозаписи, а теперь, когда присоединилась студия «Нирвана», рабочее место нуждалось в расширении, так как было слишком маленьким. Чтобы рабочая студия усилилась, необходимо было переехать. Площадь нового места должна была быть как минимум в 3-4 раза больше, а для этого требовались более высокие затраты. Лучень уже всерьез начал подумывать о том, чтобы продать себя в рабство к Чэньфэйр. Глава 300. Помощь. 300. Помощь. Рим не один день строился, и проблему с павильоном звукозаписи тоже невозможно было мигом решить. Не стоило упоминания и переезд рабочей студии. Хотя столица и была большой, найти подходящее место было не так-то просто. Конечно, Лучень бил себя в грудь, уверяя Ван Хуэя, что найдет решение, и сказал тому идти выбирать со спокойной душой оборудование. На самом деле для Лученя в настоящий момент самым важным была не продажа авторских прав на «Осень в моем сердце» и не переезд рабочей студии вместе с установкой павильона, а премия «Лучшая музыка Азии на китайском языке», которая должна была пройти 18 февраля. Премия «Лучшая музыка Азии на китайском языке» была совместно учреждена центральным телевидением, центральным радио, крупными теле- и радиостанциями страны и уже проводилась 15 раз. В настоящее время это была одна из самых влиятельных и авторитетных музыкальных премий страны. А главное, что уже сейчас можно было установить, что в этом году премия «Лучшая музыка Азии на китайском языке» пройдет в последний раз, так как в дальнейшем она объединится с премией «Лучшая музыка китайского хит-парада» и преобразуется в лучшую оригинальную музыку мира на китайском языке. В определенный момент лучшая оригинальная музыка мира на китайском языке станет самой авторитетной музыкальной премией в стране и легко сокрушит лучшую китайскую музыку спутникового телевидения Синнань, став важным указателем в мире поп-музыки. Что касалось последнего проведения лучшей музыки Азии на китайском языке, то премия получила широкое внимание общественности. Большое количество известных певцов, артистов, композиторов и людей соответствующей профессии получили приглашение. Если распечатать список почетных гостей, то, вероятно, его длина составит несколько метров. Лучень тоже находился в числе почетных гостей. К тому же его выставили в 4 номинациях: лучший новичок, лучший автор музыки, лучший автор слов песни и лучший альбом. Песня «Люблю тебя» Китай позволила ему попасть в номинации «Лучший автор музыки, лучший автор слов песни», а альбом «Ты мой сосед по парте» в номинацию «Лучший альбом». Судейская команда лучшей музыки Азии на китайском языке полностью состояла из профессионалов, а именно из членов ассоциации музыкантов, видных опытных деятелей шоу-бизнеса, преподавателей консерватории и известных музыкальных критиков. В общей сложности в жюри сидело более 100 человек. Отсутствовало зрительское голосование, с помощью которого можно было легко устроить вброс голосов, а организатором церемонии являлось авторитетное учреждение, поэтому ценность лучшей музыки Азии на китайском языке была очень высокой. Список кандидатов в 21 номинации тоже приковывал взгляды. Если Лучень сумеет выиграть в 4 номинациях, его звездный статус в шоу-бизнесе сразу же взлетит на небывало новый уровень, все мгновенно забудут о том недоразумении, что случилось на лучшей китайской музыке телевидения Синнань. Такой результат даст жесткую пощечину этой телестанции. Но Чен Фэйр проанализировала и сообщила Лученю, что он, скорее всего, выиграет в номинации «Лучший новичок» и навряд ли победит в номинации «Лучший альбом». Что же касалось номинаций «Лучший автор музыки» и «Лучший автор слов песни», на лучшей музыке Азии на китайском языке всегда учитывались стаж работы и возраст номинантов. Лучень был слишком юн, он этим нисколько не возмущался. Ему шел 3-й десяток лет, он уже давно понял, что в этом мире никогда не было настоящей справедливости, да и члены жюри премии «Лучшая музыка Азии на китайском языке» тоже не были роботами. У живого человека всегда имелись свои личные соображения и симпатии. Лучень и так был доволен тем, что ему удастся стать хотя бы лучшим новичком. Разобравшись с накопившейся работой, он позвонил Ли Муба и узнал его местоположение. Ли Муба, оказывается, находился в компании «Краудфандинг Мученя», что располагалось этажом выше. Это сильно изумило Лученя, поскольку обычно большинство частных компаний официально выходило на работу только на 8-й день китайского Нового года, а Ли Муба появился в компании в первый же рабочий день. Неужто он горел желанием работать? Не став задавать лишних вопросов, Лучень побежал прямо на верхний этаж и отыскал младшего отпрыска семейства Ли. После того, как большинство акций краудфандинга Мученя было продано Ли Муши, Лучень крайне редко появлялся в этой компании и в основном не принимал никакого участия в ведении дел, являясь лишь незаметным учредителем. Ли Муба тоже не было видно какое-то время. Ой, неудивительно, что сегодня утром услышал крик сороки на верхушке ветки. Заметив Лученя, Ли Муба начал глумиться. Вот так радостное событие, к нам пожаловала суперзвезда. Милости просим, теперь мое скромное место озарилось вашим светом. Столько времени прошло, а этот испорченный юнец так нисколько и не изменился. Лучень сел напротив него, с улыбкой сказав: «Хватит пустой болтовни, я пришел к тебе с серьезным делом». Хихикнув, Ли Муба выпрямил спину и спросил: «Что за дело?» Лучень прямо заявил: «Я хочу зарегистрировать благотворительный фонд, поэтому пришел к тебе за помощью». Еще несколько лет назад благотворительных фондов или подобных организаций было достаточно много в стране. Они нередко попадали в неприятные ситуации, формируя о себе негативное мнение. Поэтому соответствующие органы власти усилили контроль над этими организациями. Особенно тщательно контроль проводился на этапе регистрации и одобрения. Заявление на регистрацию тоже рассматривалось весьма долго. Поэтому Лучень, приняв решение зарегистрировать благотворительный фонд, первым делом подумал о Ли Муба, который мог бы оказать помощь. Что называется, с хорошими связями все осуществимо. Если к делу приложит свою руку семейство Ли, тогда это сильно упростит процесс. Лучень не был фанатично настроенным моралистом, вдобавок он собирался совершить добрый поступок. Чем раньше учредится благотворительный фонд, тем больше нуждавшихся в экстренной помощи больных удастся спасти. Лучень знал характер Ли Муба и знал, что, если чрезмерно учтиво с ним разговаривать, это, наоборот, только ранит его чувства. Как сказал однажды этот младший отпрыск семейства Ли: «Если ты любезничаешь с ним, то ты ему не настоящий брат». Ли Мубай впрямь бойко отреагировал, без раздумий согласившись. «Твои дела, мои дела. Я сперва узнаю у старшего брата, какие процедуры надо пройти, и потом расскажу тебе. Если появятся какие-то проблемы, я немедленно помогу тебе с ними разобраться». Лучень улыбнулся. «Спасибо, через 2 дня угощаю тебя выпивкой». «Выпивка – это хорошо, но у меня тоже есть одно дело». На лице Ли Муба показалось редкое для него выражение неловкости. «Нужна твоя помощь». Лучень полюбопытствовал. «Что за дело?» «Написать песню? Тогда это просто». Товарищ Ли Муба тоже был любителем поп-музыки, к тому же имел музыкальную группу, чей уровень профессионализма был достаточно ограниченным. Лучень ранее уже подарил Ли Муба 2 произведения. Прошло уже много времени, первый думал, что последний захотел еще несколько новых песен, чтобы развлечь самого себя или выпустить альбом. Но Ли Муба неожиданно покачал головой из стороны в сторону, объяснив: «Дело в Фенни. Ей очень нравится сериал, в котором ты снялся. Если ты начнешь снимать новый сериал, можешь утвердить ее на какую-нибудь роль». Фенни, она встречалась в 102 и 103 главе. Лучень вспомнил. Не та ли это была девчушка, за которой постоянно бегал Ли Муба? Лучень как-то видел ее и помнил, что она имела красивую внешность и обладала хорошими манерами, также слышал, что та отучилась за границей. Ли Муба наверняка хотел таким образом расположить к себе девушку. Лучень невольно улыбнулся. Без проблем. Всего 1 роль, да это сущий пустяк. Но у Ли Муба было еще одно требование. Только ее героиня не будет участвовать в постельных сценах, не будет ни с кем целоваться, да и за руки ей держаться тоже нежелательно. Лучень окончательно обалдел.